Глава 12. Мир перед глазами продолжал кружиться, меняя свои очертания. Рваными ранами расползались бойницы, капелью по стенам струился камень, хрустящей крошкой застывая под ногами. Пламя над древками факелов рассыпалось искрами. Даже удивительно, как это в меня еще ни одна не угодила, и я не загорелась вместе с нехитрой мебелью, темными лужицами, растекавшейся по полу и стенам. Последние, к слову, то вытягивались овалом, то снова смыкались идеальным кругом, заставляя жмуриться и плотнее сжимать зубы, потому что крапивный суп так и просился наружу. «Сейчас станет легче», — придерживая за талию, Адельмар подвел меня к бесформенному нечто, при более детальном изучении оказавшемуся самым обычным креслом. «Извините, Фьяра, что пришлось воздействовать на вас ментально, но я не мог проникнуть в замок. Слишком сильны наложенные на него чары. Нужно было отвести вас от ледяного лога как можно дальше». Кресло подрагивало карамельным пудингом. Почувствовав легкое давление на плечи, послушно, но не без опасения опустилась в эту желейную мебель. «Сделайте хотя бы пару глотков». Прохладный кубок коснулся губ. В голове сразу прояснится. Отпила немного отвратительного на вкус пойла, горче полыни, да еще и с кислинкой. Настойки Хордиса и те приятнее будут. Заметив, что комната опять меняет форму, зажмурилась. Немного позже, когда открыла глаза, наконец поняла, что все произошло на самом деле. Это не сон, не бред воспаленного воображения, и я действительно последовала за практически незнакомым мужчиной черти куда. Стала беглой императрицей, ну или беглой рабыней. В моем случае разница невелика. «Как себя чувствуете?» Опустившись передо мной на корточке, Адельмар легонько сжал мою руку в своей. В светлых глазах мага, вокруг которых собрались мелкие морщинки, из-за того, что не переставал хмуриться, застыло беспокойство. «Уже лучше, спасибо», — вернула Талврину кубок и неловко кашлянула. «Вы все-таки пришли за мной?» «Не мог не прийти», — мужчина улыбнулся. «Вы подарили счастье моей сестре и, возможно, спасли ей жизнь. Откликнуться на вашу просьбу – наименьшее, что я мог сделать». «Но если бы вас поймали...» «А вот это вряд ли». Тревога во взгляде мага сменилась озорным лукавством, а морщинки в уголках глаз разгладились. «Пусть я и не всесильный дракон, но обладаю, скажем так, некоторыми незаурядными способностями. Однако давайте и о вас, и обо мне поговорим потом, например, за ужином». Адельмар поднялся, и я, как это обычно бывало со Скальда, вдруг почувствовала себя крохотной букашкой. Правда, в отличие от Герхельда, во внешности брата Ариэллы не было даже намека на холод. Ни в чертах лица, более мягких по сравнению с резкими, словно высеченными из камня чертами Скальда, ни в светлых медового цвета глазах, в которых сейчас отражались отблески огня. «Чтобы обезопасить вас, чтобы его великолепие не раскрыл нас обоих при помощи своих волшебных цветков, мне придется кое-что с вами сделать». Адельмар пересек комнату, хвала ясноликой, больше не пытавшуюся лопнуть мыльным пузырем или растечься, как по раскаленной сковородке куриным яйцом. Другими словами, из круглой снова превратиться в непонятно какую. Раскрыл дверцы вделанного в стену шкафа и достал оттуда простенький резной ларец, в котором, как вскоре узнала, хранились серебряные браслеты, больше смахивавшие на железяки от кандалов. Я напряженно поерзала в кресле. «Мне придется ходить с ними постоянно?» «Вы их даже не будете чувствовать». Адельмар снова опустился передо мною, чтобы мне не пришлось задирать голову, и проговорил вкрадчиво, но твердо. «Так надо, Фьяра». «Но если я...» «Достаточно будет попросить, и я их сразу же сниму, а вы вернетесь к мужу». Выбора, по сути, не было. Откажусь и навлеку на брата Ариэлла беду. Не пройдет и часа, как сюда примчится Герхельд. Забирать свою Ари и разбираться. В лучшем случае подморозит Талврином замок и возьмет под стражу наследника князя. В худшем Адельмара даже не станут арестовывать. Вместе с замком отправят в заморозку. Улыбнулась. Или это просто уголок губ нервно дернулся и протянул своему спасителю руку. «Будет немного жечь», — предупредил Адельмар, защелкивая на моем запястье браслет. Вскрикнула, когда над металлом завелось пламя. Только почему-то белое, а не классическое ярко-оранжевое. раскаляя его, а меня обжигая. Правда, боль от соприкосновения браслета с кожей длилась недолго. Вскоре украшение поблекло, волшебным образом слившись с запястьем, стало невесомым, практически неосязаемым. А следом и левая рука оказалась в плену зачарованной бижутерии. «Вот теперь вы точно в безопасности, Фьяра. Вы моя гостья и сможете оставаться здесь столько, сколько захочется». Адельмар потянул меня за руку, побуждая подняться. «Пойдемте. Надеюсь, проголодались. А еще вам не помешало бы переодеться». Вздрогнула от взгляда мага, пристального, внимательного, изучающего, пробежавшегося по мне от макушки до самых туфелек и задержавшегося на юбке. Оказывается, я нырнула в портал вместе с колючками, сорвавшимися со стеблей зачарованных цветков, что так отчаянно пытались меня удержать, и теперь ими был усыпан весь подол. «Я не очень-то разбираюсь в женских фигурах, но, думаю, платья Ариэлы вам подойдут. Грита, служанка, поможет собраться и привести себя в порядок». «Буду и вам, и ей за это очень благодарна». Следом за Адельмаром я стала осторожно спускаться по винтовой лестнице. Камень неприятно царапал ладонь, но я продолжала держаться за стену, потому что света, отбрасываемого одним единственным факелом, едва хватало, чтобы осветить закручивавшиеся пружины крутые ступени. Навернуться с таких в потьмах, расплюнуть. «Вы сказали, Ариэла счастлива?» «Сестра гостит у родственников в рассветном королевстве, готовится к свадьбе с мужчиной, за которого должна была выйти замуж до того, как получила приглашение от его великолепия». Возможно, показалось, но последние слова Адельмара про великолепие сквозили раздражением. Я не стала зацикливаться на этой мысли, как и на Герхальде в целом. Куда приятнее были мысли об Ариэле. Как же здорово, что у нее все сложилось. А я, выходит, не зря воспользовалась правом Елли. Подруга заслужила любить и быть любимой, прожить долгую, счастливую жизнь вместе со своим огненным драконом. А как же князь с княгиней? Спохватилась, представив, как вытянутся лица старших талвринов, когда те узнают, кто, как и откуда нагрянул к ним в замок. Не уверена, что обрадуются и сочтут за честь прятать у себя Ари-беглянку императора. Да и то, что я фактически украла у их дочери такого завидного, пусть и проклятого жениха, очков в их глазах, полагаю, мне тоже не прибавит. Родители редко наведываются в Салем. Считайте замок в вашем полном распоряжении. Прислуга у меня нелюбопытна, свое дело знает. А я буду стараться не попадаться вам на глаза, если мое общество станет вам в тягость. Главное, чтобы мое вам не надоело. Адельмар негромко рассмеялся. Но этого не случится точно. Подался ко мне, не сводя взгляда с лица, губ. Но, наверное, показалось. Его будущая светлость всего лишь толкнула дверь у меня за спиной. «Это ваша комната». После чего церемонно поклонился и, коснувшись поцелуем кончиков пальцев, сказал чуть хрипло. «До встречи за ужином, ваша лучезарность. Грита сейчас подойдет». Стоило войти в спальню, как меня окутало долгожданным теплом. Тихое потрескивание поленьев в камине расслабляло, а тонкий запах ириса, любимые духи Ариэлы, навевал приятные воспоминания. В мягких пушистых коврах ноги тонули чуть ли не по самые щиколотки. Зажженные свечи выхватывали из полумрака мебель темного дерева. От затянутых лиловым бархатом стен не тянуло сыростью, как это бывало в ледяном логе. А от вида кровати, к которой вели три широкие ступени, не возникало желания поежиться. Не будет сегодня никакого делания ребенка. И в следующие дни тоже. Раз уж его черствости и барану упертости от меня не нужно ничего, кроме родовой магии, то я костьми лягу, но найду способ вернуть силу Скальде, минуя кровать. Потому что я не племенная кобыла, и меня нельзя выдернуть из родного мира, только чтобы обрюхатить, а после родов вышвырнуть обратно, за ненадобностью. Неизвестно, что за это время сотворит с моей жизнью Фьяра, раз за каких-то пару месяцев умудрилась рассорить меня с родными и друзьями. Да и не возвращаются к нормальной жизни после такого. А существовать амебой, зная, что где-то там осталось твое дитя и использовавший тебя мужчина, которого так опрометчиво полюбила, я не намерена. Внутренний монолог помог приободриться, и червячок сомнения перестал точить сердце. Я на мгновение прикрыла глаза, впитывая в себя знакомый аромат и жар, исходящий от камина. Если постараться, Возможно, получится представить, что подруга рядом, а я не замужем за Скальде. Все как раньше. Непросто, но не безысходно. На отборе мне пришлось несладко, однако поддержка Эллы здорово выручала. И вот я в замке у ее брата, которому доверилась по совету Алианы. «Мы, талврины, друзей в беде не бросаем», — воскресли в памяти произнесенные с горячностью слова. И ведь действительно не бросил, пришел. Оставалось надеяться, что и силой поможет. А если нет? Что ж, сегодня за ужином я это выясню, а там уже буду думать, как быть дальше. Ане Королевой не привыкать выбираться из тупиковых ситуаций, ведь так? Так. А значит, не будем тут киснуть и нюни распускать. Короткое знакомство с комнатой закончилось возле высоких стрельчатых окон. За тонкой стеклянной перегородкой, расчерченной рамой на ромбы, бушевало море. В царившей снаружи тьме было сложно что-либо разглядеть, но я видела, как волны разбиваются о прибрежные валуны, накатывают яростно, ожесточенно, раскрываясь пенными веерами. От расстояния, что отделяло меня от омываемых шумными водами камней у подножия утеса, захватывало дух. И повсюду, куда ни глянь, ни одного огонька, намека на расположенное неподалеку селение или хотя бы какой-нибудь домишко. Да, похоже, Салем очень уединенное место. С одной стороны, это хорошо, с другой... Короткий стук в дверь прервал ход моих мыслей. Госпожа, дородная развощекая женщина, изобразила некое подобие Книксона. Чуть согнула колени и тут же выпрямилась. «Мне было велено помочь вам собраться». «Вы, должно быть, Грита?» — улыбнулась, оборачиваясь. «Выбрали что-нибудь?» Не размениваясь на любезности, служанка деловито покосилась на огромный сундук, приставленный к изножью кровати. «Любое платье, на ваше усмотрение». Женщина кивнула и, направляясь к резному собрату шкафа, бросила через плечо. «А ваше я потом починю». Не прошло и четверти часа, как я была готова к ужину. Платье из темно-зеленого шелка с незатейливой вышивкой по подолу село как плитое. Мазнув по волосам щеткой, я последовала за немногословной Гритой в столовую. По узкому коридору шла почти на ощупь и по лестнице спускалась, внимательно глядя себе под ноги. Экономят на факелах здесь, что ли? Благо, в столовой света было побольше. Вдоль стен высились напольные канделябры, освещая вытканных на гобеленах слуг, спешивших с подносами к пирующим вельможам и улегшимся у их ног догам. Стойкий аромат ириса, который теперь ощущала на себе, спасибо наряду хвойного цвета, вытеснили более резкие и не менее любимые запахи – жареного с пряностями мяса. От крапивного супа остались одни воспоминания, и я почувствовала, как настроение начинает улучшаться. Да, черт возьми, я хочу провести хотя бы один спокойный вечер в приятном, а не навязанном регламентом обществе. Хочу улыбаться, искренне, от души, отвечая на обаятельную улыбку приближающегося ко мне мужчины, брата моей близкой подруги. Хочу наслаждаться едой и слушать рассказы Талврина о Салиме, о сестре и ее расчудесном Тальдоне, о скале, на которой был выстроен замок, и о бушующем под нами море-океане, да даже вон о той приставленной к камину табуретке. О чем угодно, лишь бы хоть сегодня не вспоминать о том, кто я теперь для Ледяного. При виде меня Адельмар засиял ярче всех свечей вместе взятых, отражавшихся в серебряных крышках блюд и чеканных кубках, один из которых мне подали после галантного поклона и мимолетного прикосновения губ к руке. «За новую встречу, Фьяра!» – беззаботно произнес Талврин и опустошил свой кубок. Подождал, пока, следуя его примеру, тоже продегустирую вино, после чего поднял на меня глаза, горевшие лукавством, и невинно так поинтересовался. «Или мне следует называть вас как-то иначе?» «Просто Фьяра, никаких лучезарностей», — ответил осторожно, вглядываясь в лицо мужчины. Пытаясь в скрытой кубком полуулыбке и взгляде, которым Адельмар продолжал по мне скользить, понять, знает ли он что-то, чего знать не должен, или все дело в паранойе. Впрочем, при сложившихся обстоятельствах скрывать правду не имеет смысла, иначе как объясню свое желание убежать от дракона мужа? К тому же я надеялась, что Адельмар продолжит мне помогать. Нет, клянчить у него бесценные годы молодости, конечно, не стану. Тем более, что Талврин не Тальден, и для него проведение душеобмена может быть чревато не просто потерей лет жизни, но и самой жизни. А вот если согласиться пораскинуть мозгами и придумать, как бы вернуть силу Скальде, которую, по версии Ледяного, я нагло себе присвоила, прямо здесь запляшу от радости. Галантно подхватив под руку, мужчина подвел меня к столу, дождался, когда займу предложенное место, и, наклонившись близко-близко, так что почувствовала тепло дыхания, скользнувшего по щеке, проговорил чуть слышно. «Жаль, я надеялся услышать ваше настоящее имя». А я надеялась сначала вкусно покушать и только потом приступать к делам насущным. Но, видно, не судьба расслабиться. Что ж, тогда начнем с самого главного. Устроившись напротив, гостеприимный хозяин одну за другой принялся поднимать крышки, отчего дразнящие ароматы стали еще более дразнящими, а желудок обнаглел окончательно. Громко и бесцеремонно принялся напоминать, когда и что я в последний раз ела. «Любите тушеные мидии? Попробуйте. Только сегодня рыбаки выловили. А если вам не по вкусу дары моря, вот цыпленок под ежевичным соусом, пирог с дичью, а этот с ягодами, привезенными в Салем из самой...» Ариэлла рассказала. Адельмар улыбнулся одними уголками губ и, подливая себе в кубок вина, покачал головой. «Сестра молчала. Я сам догадался. Уж слишком настойчиво интересовалась она другими мирами, хоть прежде не питала любви к легендам Адальфивы. А вас Ариэлла просто упоминала в письмах, как и о Викантессе де Риен. Но уже тогда я начал подозревать, что с одной из ее подруг что-то не так. А потом, познакомившись с вами на свадьбе, утвердился в своей догадке. Вы не похожи на других Алиан. Взять хотя бы ваш взгляд. Сейчас крепко увязший в золоте других глаз. И что же с ним не так? Вы никогда его не отводите». Смотрите прямо, не таясь, и голову не опускаете. В то время как наши адальфивские девы почти все время проводят за разглядыванием полов. Талврин негромко рассмеялся и откинулся на спинку кресла. Расслабленная поза, безмятежный вид, как будто часом ранее не умыкнул из-под носа самого могущественного Тальдана Империи его нелюбимую Ари с его же любимой магией. «И вот у вас проблемы с мужем». Иначе бы от него не бежали, не так ли? Из чего можно заключить, его великолепие догадался, что женился на самозванке. Он угрожал вам? Помедлила, прежде чем сказать. Вроде как угрожал. Ребенком, добавила про себя с горечью и, тяжело вздохнув, продолжила. Аня. Меня зовут Аня. Я заменила на отборе настоящую Фьяру. Должна была добиться внимания Скальда или хотя бы пройти все испытания. У вас ведь считается престижным побывать на отборе у какого-нибудь самодура-правителя и докарабкаться до финала. Вот я и докарабкалась. А пока карабкалась, незаметно влюбилась в Ледяного на свою голову. Не должна была, но вышло то, что вышло. И я рассказала Адельмару все без утайки. Про то, как впервые попала на Адальфиву, как стала игрушкой Марканты, а вернувшись в Драконий мир во второй раз, превратилась в игрушку собственного мужа. Почти превратилась. Если бы вовремя не вспомнила о прощальном подарке подруге и не попросила сидящего напротив мужчины о помощи. Вот так все и было, закончилась грустной улыбкой. «Надеетесь вернуть Гархельду силу?» Адельмар задумчиво тер подбородок. «В идеале, потому что прятаться от Ледяного всю жизнь не выход. Но если с силой к Скальде вернется риск обезумить, тогда...» «Что бы сейчас не испытывала к Тальдену, чтобы между нами не происходило, я не превращусь из его спасительницы в его убийцу. Скальда может и не дотянуть до следующего отбора. А если дотянет, не хочу, чтобы Ледяной Лог пополнился еще одной статуей». Сердце предательски заныло, но я посоветовала ему не закатывать истерики и, наконец, угомониться. Оно у меня вообще с недавних пор права голоса больше не имеет. Отныне все решения будет принимать только холодный рассудок. Не успела так подумать, как холодным стал не только рассудок. Похолодела я вся от слов хозяина Салейма. Ледяной прав. Невозможно вернуть силу при помощи чар. Так это не действует. Алиана может передать магию рода только своему потомству. Или лишиться ее, умирая. Но второй вариант, полагаю, вас не устраивает? Не устраивает. Хоть прогулка на ту сторону и избавила бы маму с бабушкой от проклятия. Но я слишком люблю жизнь и не перестаю надеяться, что когда-нибудь черная полоса в ней сменится широкой, бесконечно широкой белой дорогой. Значит, зря сбегала и вас зря подставляла. Ну, просто по твоей ситуации. Аня, перестаньте. Адельмар подался вперед и сплел перед собой пальцы. Указательный перехватывал массивный перстень с вытесненным на нем родовым гербом талвринов, бычья голова на фоне скрещенных мечей. Вы меня не подставляли. Я сделал выбор, добровольный, и не жалею о нем. И вы не жалеете. Не так это просто не жалеть, зная, что, как ни крути, развод с Герхельдом возможен только через койку. Да уж, в моем случае проклятие Королевых действует на полную мощность. Возвращаясь к теме моих способностей, Адельмар пригубил вина, пробежался рассеянным взглядом по представленным в изобилии кушаньям, от вида которых лично у меня уже кружилась голова. Всю жизнь я занимаюсь тем, что разгадываю загадки. Вы, Аня, одна из таких загадок, которую мне и раньше очень хотелось разгадать, а теперь, признаюсь, хочется еще больше. Незачем возвращать силу Герхельду. Нужно просто понять, как так вышло, что магия императорского рода соединилась с вашей душою, вместо того, чтобы остаться в теле Алианы. Если поймем, возможно, сумеем это исправить. И пусть, как обещал, возвращает вас обратно. Ведь, если уж на то пошло, его жена по законам Адальфьева Фьяра, а значит, ей выполнять супружеский долг и рожать Герхельду проклятых драконов. А что, по-моему, справедливо? Пусть пашет котеночек на благо Отечества, а я отрабатывать за нее больше не намерена. Думаете, получится? Не узнаем, пока не попробуем, загадочно улыбнулся маг и широким жестом пригласил приступать к дегустации яств. А теперь, Аня, давайте ужинать, иначе все остынет, и вы так и не оцените по достоинству старания моих поваров. Обменявшись улыбками, мы сосредоточились на вкусном ужине и несерьезных разговорах. Все невкусное и серьезное оставив на завтра.